Дмитрий Федорович Победный с удачей дружил. Холил ее и лелеял, не забывая поблагодарить, и она отвечала ему взаимностью, регулярно посещая благодарного подопечного. На сей раз эта переменчивая дева, щелкнув пальчиками, устроила господину Победному самую удачную возможность встретиться еще раз с Марией Владимировной Ковальской из всех тех, что он рассматривал. Дмитрий не позволил себе подняться ночью в мансарду, зная, что влечет его туда вовсе не желание любоваться природой в обретении душевного равновесия, а потребность посмотреть, как там Машка и что делает, и приказал себе идти спать. И ему снились эротические сны, как юному матросику на 3 года, отлученному от радостей секса. Томящие, невероятные, яркие сны с Машкой в главной роли, так что он проснулся перед рассветом вспотевшим, неудовлетворенным, возбужденным и поплелся в душ смывать растревоживший сон, чувствуя себя совершенно разбитым. И приказал себе, который раз после встречи с ней, забыть, очистить сознание от непродуктивных вопросов о Машке. Он встретится с ней, просчитает ее, поймет, какая она, примет решение, тогда и... В зависимости от решения. Он обдумывал, как устроить эту встречу. Есть ряд непременных условий. Изгоняя из тела и сознания остатки эротического сна железом в тренажерном зале, он обдумывал эти условия. Обязательно что-то легкое, невзначай, случайно, без тени какого-либо намека на его заинтересованность и намеренность встречи. Столкнулись неожиданно. «Ах, это вы? А это вы? А мы и не представились друг другу вчера. Суета, стресс». Представиться, предложить присесть в ближайшем к месту встречи заведении, обсудить, как дела у потерпевшего. «А как вы, отошли от вчерашнего шока? Чай, кофе, за знакомство?» Ему хватит минут 15, чтобы все расщелкать, понять про нее, что она сейчас за человек. Если бы была не Машка, хватило бы и 10 минут. Он усмехнулся. Громыхнул штангой, опуская ее на стойки. Это именно те игры, в которые талантливо с деловым подходом и расчетом играют женщины того круга, в котором он вращается, и которые обрыдли ему последнее время до тошноты, и он старался их избегать, предпочитал, игнорируя эти минуэты, переходить к сути вопроса. «Так в чем дело, если тебе это так надоело? Пошли охрану, пусть передадут твое приглашение без возможности отказа и привезут Машку сюда. Посидите вон на площадке 2-го этажа с видом на реку и левый берег, полюбуйтесь просторами российской глубинки, выпейте, закусите, поговорите, и ты все решишь. Если нет, та же охрана доставит даму назад в номер люкс. Все. Точка. Ты выказал таким образом дань смелости незнакомой женщине и хороший тон скучающего на отдыхе бизнесмена. Понял, что дамочка тебе не подходит, и все, свободно. Можешь отдыхать, женщина. Это в том случае, если нет. А если да? Подробности? Спросил над ухом Осип. «Ты бы для приличия хоть иногда ходил бы слышнее, чем тень отца Гамлета», — попенял недовольный его появлением Дима, грохнув штангой, и разрешил. «Давай». Он. Игорь Алексеевич Конев, 54 года. Женат, имеет 3 взрослых детей. Сына 28 лет, дочь 23 и сына 17, проживает в Москве. Дмитрий перешел к тренажеру. Сначала не собирался, решил заканчивать занятия с железом. Но так ему сейчас удобнее усваивать информацию. Она. Закончив жизнеописание и трудовой путь к благосостоянию господина Конева, перешел к следующей персоне Осип. Мария Владимировна Ковальская, 34 года. Не надо. Остановил его и свои упражнения Дмитрий. Осип приподнял бровь. Вопросительное, редкое выражение лица начальника службы безопасности. «Сначала я хочу послушать, что она сама о себе расскажет. Есть что-нибудь?» Это Дмитрий Федорович полюбопытствовал, имеются ли в досье Марии Владимировны настораживающие факты, имена, деяния, знакомства, которые напрямую, косвенно или намеком могли иметь отношение к его делам, фирме, знакомым, конкурентам, партнерам, чиновникам, с которыми приходилось иметь дело. Все, что могло потребовать особой проверки и ставило бы под сомнение ее случайное появление на его пляже. Они общались с Осипом Игнатьевичем весьма странным образом, не утруждаясь лишними словами и разъяснениями, частенько обходясь и без слов, настолько знали, понимали, чувствовали и доверяли друг другу. «Нет», — протянул Осип и улыбнулся, — «такого ничего нет». «А вот интересное есть». «Еще какое интересное?» Он сам восхищенно присвистнул, когда изучал присланную по факсу ее биографию. «Ай да девонька! Это ж сколько вкалывать надо! И при всем при этом так выглядеть!» «Удивило!» «И это его-то, которого по определению невозможно ничем удивить!» То, что Дмитрий заинтересовался этой Марией Владимировной и всерьез, Осип прощелкал еще там, на пляже. Осторожный Осип попридержал все свои одобрения или неодобрения до полного выяснения информации о девушке, а изучив, с удовольствием радовался и посмеивался, предвкушая развитие событий. А то, что развитие будет, он не сомневался ни на мгновение. Дима завелся и планы в голове строил. Это Осип усёк. Как и то, что Машенька, так он ее про себя стал называть, напряглась, нервничала и поглядывала на Диму не просто так. Ох, не просто так. Дай-то бог, дай-то бог. Помолиться за них, что ли? Или вон Елену Ивановну попросить, чтобы помолилась? За последние 8 месяцев у него третий раз такая маята душевная случается. Он умел с ней справляться, очищаясь от тянущей тревожной мути. Забывал и шел вперед. А Осип все помнил, анализировал и расстраивался, переживал за него. Дима он другой, не такой, как Осип. Осип холостяк по жизни и по крови. Сексуально-бравурный в свободное от работы время. Таким был, есть и будет до гробовой доски. У Победного же кровь другого состава. Ему семья нужна. Любовь, дети, чтобы выбегали папку с работы встречать. Ему по сути своей необходимо защищать, оберегать, работать для кого-то, не только для себя. Для себя он вон уже сколько наделал. Да хрена. И еще наделает. Не умеет этот мужик на месте стоять. Только вперед. Но для себя ему перестало быть так интересно и захватывающе азартно, как раньше, когда он еще не осмыслил, что уже застолбил, выстроил и сделал на данный момент. 40 лет — непростой возраст и для мужчин, и для женщин. Но для мужчин труднее. Хочешь не хочешь, а разум сам начинает давать оценки достигнутому, сделанному. Взвешивать, упрекать за нерадивость, напоминать о том, что не успел и не смог. Вот его и мытарит. А с женщинами... Первая жена, там все понятно. Да и Ира это, ни уму, ни сердцу. Что есть, что нет. Да дура к тому же. Нарожала бы детей, взяла бы дом, семью в руки. «А, что говорить!» Все так же расстроенно отмахивался Осип Игнатьевич. Было несколько женщин, с которыми встречался Дмитрий, настоящих, интересных, самодостаточных, весьма достойных. И Осип втайне надеялся, может, в этот раз. Но Дима не загорался. Увлекался, даже влюблялся, но легко и ненадолго. А вот Машенька... Между ними как полыхнуло что-то, как разряд электрический пробежал. Осип увидел, почувствовал, и это что-то, ой, какое непростое. «Дай-то бог», — подумал он еще раз. «Завтракать?» — спросил у Димы. «Позже. Поплаваю в бассейне». «Ага», — порадовался подтверждению своих умозаключений, чувствований и выводов Осип Игнатьевич. «Не спалось, значит. Зацепила тебя, Машенька». Когда они завтракали вдвоем на полюбившейся им обоим открытой площадке 2-го этажа, в тентовой прохладце, Осипу в наушник что-то сообщили. Дима это понял по немного изменившемуся выражению глаз своего начальника службы безопасности. Киношные прижимания ладонью наушника в ухе, повороты головы, напряженное сведение бровей, подчеркивающее готовность к действиям, были также далеки от сути и профессионализма Осипа, как планета Марс от матушки Земли. Отправив добрый кусок яичницы в рот, всем своим видом излучая довольство вкусно и неспешно завтракающего человека, Осип неторопливым жестом промокнул салфеткой губы и сообщил: «Игорь Алексеевич Конев ожидает у ворот и просит аудиенции». удача, махнув приветственно ручкой, послала Дмитрию Федоровичу воздушный поцелуй. Игорь Алексеевич Конев прибыл пригласить на званый торжественный обед, устраиваемый в честь его спасителей, а именно Дмитрия Федоровича и Марии Владимировны, и с почтением просит не отказать. «Значит, вариант первый», — ответив согласием, подумал Дима. «Случайная встреча». Машка придирчиво рассматривала себя в зеркало, крутясь во все стороны. Целых 10 минут. Завалив весь номер барахлом, она никак не могла решить, что надеть. Перемерила все по два раза и никак. Она взяла с собой на всякий случай парочку вечерних нарядов, но обед — мероприятие дневное, и вечерние туалеты не к месту. Она бы по привычке мало обратила внимания на эту ерунду, надела бы первое, что попалось под руку, и как-то соответствовала бы моменту. Посмотрелась бы в зеркало. Нормально? Нормально. И забыла бы об этом думать, но... Но столько смыслов сегодня вложилось в ее внешний вид. Ой-ой-ой. И подчеркнуть, что надо, и скрыть, что требуется, и желательно красавица-прекрасавица, и, не дай бог, ничего чересчур и слишком, и упоминание о достоинстве, имеющемся в наличии статусе, и чтобы понравиться и поразить ого-го как. И весь этот боезапас в одну мишень. Для одного конкретного объекта. Ну, не для Игоря же Алексеевича Конева. Приняла решение. Пришлось снова все убирать. Машка, ворча на себя за пристрастие к порядку, да еще в такой момент, раскладывала шматьё по местам. Время потратила кучу и на выбор, и на наведение порядка. Пришлось спешить, нервничать, суетиться, чертыхаясь сквозь зубы. И вот встала к зеркалу. Платье без рукавов из серебристого шелка чуть выше колен, широкой полосой имитирующий пояс, стянуто в талии, мелкими складками широкой юбки шелестело вокруг бедер. Серебристые босоножки на высоком каблуке в тон платью, сумочка к ним. Серебристый был ее любимым цветом. Она и остановилась на этом платье, чтобы чувствовать себя более свободно, защищенной, что ли. Никаких украшений. Волосы она подняла наверх, закрепив двумя серебряными заколками, надежными старинной работы, подаренными ей коллегами на 30-летний юбилей. Удержать ее буйную гриву — непростая задача. Современные заколки с ней не справлялись. Маша покрутилась, всмотрелась в свое лицо. Легкий профессиональный макияж. Ее научила одна студентка, подрабатывающая визажистом в Калифорнии. Присмотревшись, Мария Владимировна освободила пару локонов из прически, грозящих выпасть самостоятельно, накрутила на палец, придав им правильную форму. «Ну, хватит! Она опаздывает!» Было ровно 3, а ей еще надо подняться на 2 этажа наверх по ступенькам. Она отошла была от зеркала, но быстренько вернулась. «Маша, мы договорились. Вежливость, дистанция, манеры. И все такое. Посторонний. Незнакомый человек». «Ну все», — выдохнула она и почему-то перекрестилась. «Пошла». У дверей, ведущих в пентхаус, стоял охранник. Он улыбнулся Марии и распахнул перед ней дверь. Вежливая профессорша улыбнулась ответно, поблагодарив кивком, и вошла. С той стороны двери стоял еще один охранник, тоже не забывший улыбнуться. «Прошу сюда», — указал он рукой направление и пристроился рядом, чтобы сопроводить Марию Владимировну через огромную гостиную к стеклянным дверям, ведущим на открытую часть пентхауса. Машка специально шла медленно, рассматривая через стекло длинный накрытый стол, множество людей и троицу, стоявшую ближе всех. Дмитрий Федорович Победный разговаривал с хозяином званого обеда. Рядом с ними стоял мужчина, которого Машка видела вчера на усадебном пляже. Она приостановилась на мгновение. Ничего такого Маша не ожидала. Уверена была, что будут Игорь Алексеевич, несколько его друзей, господин Победный, кто-то из его окружения. Тесный, так сказать, круг. А тут... Бежать поздно, тянуть время бесполезно. И, попросив мысленно «Господи, помоги», набрав воздуха в грудь, она шагнула вперед в раскрытую перед ней охранником дверь, как с того камня в детстве прыгнула. «А вот и Мария Владимировна», — — обрадовался Игорь Алексеевич и поспешил ей навстречу. Все собравшиеся повернулись к Маше и зааплодировали. Подбежавший Игорь Алексеевич быстрым движением ухватил ее ладонь и приложился к ручке поцелуем. «Прошу вас, не надо!» С перепугу очень искренне обратилась она к подтягивающимся к сцене аплодирующим гостям. «Я смущаюсь, и мне неудобно!» И поняла, что Господь помог. «Вот так. Надо вести себя естественно, не зажиматься. Так ей легче справиться, быть самой собой. Вы совершили подвиг, и не вздумайте скромничать!» Взыграл пафосом Игорь Алексеевич, увлекая ее вперед, поддерживая под локоток. «Идемте, идемте. Я познакомлю вас с гостями». Первыми на пути знакомства, естественно, оказались господин Победный и его друг. В отличие от остальных гостей, они не поддержали театральности жеста и не аплодировали, а медленным, почтительным поклоном головы присоединились к выражению общего восхищения. «Вы, наверное, уже познакомились?» — осведомился Игорь Алексеевич, подводя Машку к господину Победному. «К сожалению, нет», — призналась Маша. «Я вчера сильно переволновалась и забыла представиться». «Обтекаемо и естественно». «А ты боялась», — похвалила себя Мария Владимировна, стараясь не рассматривать Победного совсем уж откровенно. «Дмитрий Федорович, Мария Владимировна», — представил их друг другу хозяин. Руки потянулись для рукопожатия. И в тот момент, когда их ладони соприкоснулись, в Машку ударила молния. Электрический разряд вошел в ладонь, стремительно пробежал по всей руке через плечо, шею и шибанул в голову, и взорвался там, распадаясь на миллионы искр зарядиков. Машка выдернула руку. «На помощь!» — проорала она панически куда-то в небеса. «Помощь пришла!» Призыв Марии Владимировны был услышан. Она выронила сумочку. «Чпок!» Звук упавшей миниатюрной дамской сумочки отключил электрический ток в ее голове. Дмитрий Федорович и хозяин банкета одновременно наклонились за дамским причиндалом. Не столкнулись, засмеялись. Машка извинилась, Дмитрий уступил ухаживание хозяину. Игорь Алексеевич поднял и вернул сумочку даме, легко посмеявшись. И Машка спланировала в первоначальную божественную помощь к своему естественному поведению. «Это все от смущения», — призналась она стоящим рядом мужчинам. «Мне ужасно неловко». И, сделав шаг вправо, открыто улыбаясь, она протянула руку расположившемуся за спиной и чуть сбоку от Победного мужчине. «Первый. Это по правилам или нет?» «Мария Владимировна», — представилась она. Осип удивился, хотя удивления своего ничем не выдал. Вроде совершенно очевидно, что он охранник при начальнике, хоть и лицо приближенное. С ним не обязательно знакомиться, да и не принято это. Ни одна из Диминых дам не знакомилась с Осипом лично и не здоровалась за руку. В той среде с подчиненными, тем более с охранниками, не знакомятся, только если сам хозяин не представит. «Осип Игнатьевич», — пожал он протянутую руку. А Машка неожиданно пожаловалась ему. «Я что-то совсем растерялась, и мне ужасно неудобно», понизив голос, как заговорщица. Осип развеселился. От души. Так, как давно не веселился, получая искреннюю радость. Само собой про себя. «Придется потерпеть», — вступая в заговор, тихо посочувствовал он. «Ох-хо-хо», — вздохнула, пожаловавшись еще разок Машка, и двинулась дальше знакомиться с остальными гостями, уводимая хозяином под локоток. «Ни хрена я ее не отпущу. Чужая, не чужая», понял Дмитрий, как только ее увидел. Словно плеснул бензинчика в тлеющий костер интереса. Костер полыхнул в паху и обдал его жаром до головы. Он придержал себя, поостудил страсти властным окриком и приказом. «Еще неизвестно, что из девочки выросло», сказал себе, каких только метаморфоз и изменений женских характеров и сути, не наблюдавший в своей жизни Дмитрий Победный. Он откровенно рассматривал Машку. Серое серебро глаз, особенно ярко оттеняемых платьем. Подчеркнутая естественная красота лица, минимум косметики, точёные ноженьки на высоких каблучках, тонкая талия, подчеркнутая широким поясом, поднятая копна волос, открывающая изящную шейку с несколькими изящно спадающими локонами, отсутствие украшений, лишних при одеянии, выдержанном в серебристых тонах. Класс. Вот это класс. Настоящий шик. Не приобретенный годами уроков и специального глубокого изучения навыков и прививания вкуса. Врожденный, как дыхание. Он почувствовал удар тока, когда здоровался с ней за руку. Пришлось еще раз строго приказать себе остыть, по крайней мере, не разогреваться до поры. Победный уже все решил. Осталось понять, будет ли это непродолжительной интрижкой для удовлетворения его телесного любопытства и того вирусного незабытого желания, или нечто более продолжительное, интересное. По привычке, приобретенной за годы в бизнесе и ставшей второй сутью, Дмитрий Федорович Победный подвергал всю анализу, сомнению и расчету, игнорируя чувства, отодвигая их на далекий и незначительный план. Ему понравилось, что она представилась Осипу, и то, что пожаловалась ему. Машка вела себя очень естественно, смутилась от неожиданного преувеличенного внимания, признавалась в своем смущении. Где-то под горлом у Дмитрия Федоровича Победного, не обращая внимания на его окрики и попытки контролировать эмоции, закопошился теплый комок нежности. Представив Марию Владимировну всем гостям, хлебосольный хозяин широким жестом пригласил всех присутствующих к столу. Почетным гостям и виновникам торжества отвели центральные места за длинным столом. Мария Владимировна слева от господина Победного, Осип Игнатьевич справа. Хозяин с подругой расположились напротив. Дмитрий с удовольствием принялся за еду, обнаружив, что изрядно проголодался. Он теплел левым боком от постоянного осознания Машкиного присутствия рядом, не забывая подавать малозначимые реплики ни о чем, сопровождающие, как правило, начало любого банкета, до третьей рюмки и первого насыщения присутствующих. Игорь Алексеевич Конев расстарался, надо отдать ему должное. Стол был богат и изыскан, обслуживание на самом высоком уровне. Впрочем, это скорее заслуга Дмитрия Федоровича Победного, являвшегося владельцем этого пансионата. Когда-то, увидев предлагаемый ему участок, Дмитрий сходу почувствовал, да, это именно то, что он хотел и искал. Но рядом располагался труп пансионата, некогда лечебно-оздоровительного для партийной областной верхушки, и что-то с ним требовалось решать. Иметь под боком неиспользуемую территорию ему совершенно не хотелось, и обозревать из окон останки, которые когда-нибудь неизбежно выкупят и превратят в какой-нибудь коттеджный поселок или в курорт, и тогда прощай спокойствие. Выкупать самому такой кусок земли для присоединения к усадьбе Дмитрию не хотелось. Бывает он здесь редко, и не стоит вкладываться в демонтаж костей, приведение в порядок территории, охрану, заранее зная, что не пустят ее ни под какую распродажу. Правила он привык диктовать свои. Например, запрещение проката скутеров, раздражавших его тарахтением и повышенным риском для плавающих. Вот и пришлось построить пансионат, который к тому же приносил неплохой доход. О хозяйской принадлежности заведения знали немногие. Например, главный управляющий, приглашенный на этот обед. Вполне толковый молодой человек. Банкет двигался своим привычным курсом, отгремев первым бравуром, разбив гостей на группы до следующего призывающего к объединению тоста. Мария Владимировна, призадумавшись о чем-то, крутила в руке столовый нож, взвешивала на ладони, сжимала в пальцах. Бдительный Осип, развернувшись корпусом, якобы наклонился к ней через Диму, незаметно для всех и ощутимо для Победного, надавив ему локтем в ребра, что означало требование откинуться на спинку стула и отодвинуться от опасности. Он послушно откинулся, усмехнувшись. «Мария Владимировна, а что вы ножиком играете?» Задушевно так спросил Осип. «А я?» Вернулась из своих мыслей в застолье Машка. «Да я так задумалась». «О чем же, если не секрет?» Вел беседу Осип, очаровательно улыбаясь. Машка положила нож на тарелку и повернулась к Осипу. «Да это по работе, о холодном оружии». «О чем?» — переспросила озадаченно Осип. Дима усмехнулся еще раз. «Кому-то удалось озадачить Осипа. Дела». «О холодном оружии», — чуть громче повторила Мария Владимировна, вызвав интерес гостей, сидевших рядом. И улыбнулась Осипу открытой лукавой улыбкой. За всю историю человечества было создано лишь одно оружие, имевшее единственную задачу и цель, а именно убивать людей. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю, Осип Игнатьевич. Осип заинтересовался всерьез, с радостью вступая в разговор почти по интересам, по его интересам уж точно, и убирая локоть с ребер Дмитрия. Победный заинтересовался не меньше его. «Пистолет», — предложил сходу Осип. «Нет», — рассмеялась Машка. «Осип Игнатьевич, по-моему, вы специально». «Ну что вы, Мария Владимировна, пистолет — это вполне конкретное оружие с единственной конкретной целью». «Цель и назначение пистолета — стрелять», — ухнула Машка в дискуссию. «Ну да», — согласился Осип. «Заметьте, не убивать, а стрелять. То есть производить выстрел по выбранной цели. Цель может быть какая угодно. По воробьям, по мишени, человека, зверя, в сигаретный бычок, бултыхающийся на воде. Многоцелевое предназначение, не правда ли?» «Я как-то об этом не задумывался», — признался Осип, профессионализм которого был иного рода. «Уметь превращать любые предметы в оружие, способное убить или нанести травмирующие увечья, лишающие боеспособности». Гости, которым был слышен разговор, проявили повышенный интерес к их беседе. «Тогда что?» — спросил кто-то из гостей. «Меч!» — ответила Маша и улыбнулась. Осип Игнатьевич, носивший экзотическую фамилию Меч, расцвел довольной улыбкой и многозначительно переглянулся с Дмитрием. «Меч — оружие, которое имело единственное предназначение — убить человека и не могло использоваться в других целях», — пояснила Мария Владимировна. «А животное?» «Тоже можно было убить мечом», — вступил в разговор господин Конев. «Нет, Игорь Алексеевич», — возразила Машка. «Меч изготовлен таким образом, чтобы наносить максимальное увечье именно человеку. Он сбалансирован по руке и является ее продолжением. Весом, длиной, силой удара он рассчитан на поведение и движение человека. Животные действуют иначе. У них более стремительные движения, размеры, вес, кости другие. Меч колет и рубит. Скажем, чтобы ударить медведя, идущего в атаку на задних лапах, не хватит скорости и силы замаха. Медведь стремительнее. Он успеет нанести удар лапой сбоку. Колющий удар тоже невозможен. Для этого надо сделать выпад, вложив силу в удар, чтобы меч вошел достаточно глубоко. Но лапы медведя длиннее и быстрее. И для того, чтобы пробить шкуру, слой жира, объем мышц, нужна нечеловеческая сила. То же самое с хищниками семейства кошачьих. Человек не успевает. Животное стремительнее, и сила удара требуется во много раз больше. В бою с животным меч только помеха, причем роковая. Воин не успевает отражать удары хищника. Кстати, самые кровавые и страшные гладиаторские бои в Риме именно человека с мечом против хищников. Как раз по этой причине. «А нож?» — спросил Дмитрий. «Предназначение?» «Резать, колоть, все что угодно. От противника до бумаги и продуктов. Кстати, в бою со зверем он предпочтительнее. Скоростнее, мобильнее и позволяет подпустить животное ближе», — увлеченно поясняла Маша. «А копье?» — спросил кто-то справа. «Тоже многоцелевое предназначение. Охота, рыбалка, как посох в движении». «Но это в прошлом, а сейчас артиллерия, бомбы», — предположил Осип. «Нет», — снова не согласилась Машка и улыбнулась ему. «Цель другая — разрушать. Убийство человека в данном случае вторично. И все вышеперечисленное можно применять для спасения человека. Копье, нож, стрелы, пистолет, автомат, винтовка. Для добывания пищи, то есть спасения от голода. Артиллерия используется для планового схода лавин, разгона облаков, бомбы для оперативного быстрого разрушения опасных завалов. И только меч во всей истории человечества имеет единственное предназначение и использование. Его брали в руку с одной целью — убить человека, и больше ничего. «Нет, никакой интрижки, никакого легкого постельного романа не будет», — понял Дмитрий Федорович, засмотревшись на увлекшуюся разговором разрумянившуюся Машку, чувствуя ровное гудение полыхающего внутри костра. «А откуда вы это все знаете?» — спросила девушка лет 22-3, сидевшая рядом с хозяином вечера. Машка на хорошем ровном ходу свалилась с любимого конька, на котором уверенно сидела, посмотрела на девушку еле удержавшись от красноречивого жеста, хлопанье ладонью по щеке с последующим упором на локоть и тяжким вздохом, к которому иногда прибегала в особо трудных случаях приступа тупости своих студентов. Красоту ли жест бы не оценила, уверенная в исключительности своего ума и сообразительности, с помощью которых она оказалась в шоколаде, отхватив себе богатенького папика. Вот же сидит рядом с ним на самом центровом месте. Тянет ответить: «Книжки прочитала», — с тоской подумалась Машке. «Это часть моей работы. Я же говорила тебе, Игорёша, что она спецназовка какая-нибудь или МЧСовка», — зашептала девуля, но так, что услышали все рядом сидящие. Игорёша покрылся румянцем стеснения. Видимо, произвел подстольный удар по сексапильным ногам подруги, отчего девица тихо ойкнула. «Нет, я не спецназовка и не МЧСовка», — призналась Мария Владимировна. «Я просто хорошо плаваю». «Да», — подрастерялась барышня. «А кем вы работаете тогда?» «Тогда» прозвучало как недоумение. «А кем еще можно работать?» «Что-то в этом духе». «Да, клиника», — уныло подумала Машка, привыкшая общаться с представителями молодого поколения все-таки умными, интересными, грамотными. Балбесами, конечно, иногда, но по причине молодости и бесшабашности. Но все же не смогла удержаться и процитировала по-французски. «Дитя, прелестное дитя, ты в 20 лет играешь в куклы мужских желаний и страстей и рокируешь кавалеров по рангу значимых мастей». Победный подхватил: «Ты все на свете знаешь точно, как пить чаи, что говорить, не позволяя многоточью призывно разум твой будить». Машка всем корпусом развернулась к Победному, сияя от радости. «Вы говорите по-французски?» Костер внутри мощно полыхнул, напоминая о себе. Дима улыбнулся ей навстречу. Такая она была. Эпоху назад, когда он гулял с 16-летней Машкой по городу и заговорил с ней на английском, она всплеснула руками от радости и, восторженно сияя глазами на всю улицу, восхитилась. «Дима, ты говоришь по-английски!» Он расхохотался. «Машка, нельзя так радоваться чужим успехам, сожрут!» «Да я чужим и не радуюсь, я твоим радуюсь!» Они бродили, разговаривали на английском так, что милиционер проводил их подозрительным, недоброжелательным взглядом. В закрытом военном городе Севастополе иностранцев не было, и люди, разговаривающие на другом языке, вызывали определенные вопросы, и они сбежали от милиционера хохоча. А Машка крикнула на бегу блюстителю порядка: «Мы тренируемся!» Это она его сподвигла на изучение языка. 18-летнего Диму заело, что 12-летняя шпингалетка трещит по-английски, как на родном, а он... От тоски безбрежной на службе он выучил немецкий, это было уже проще. Изучая английский, он выработал систему для себя, применимую к изучению любых языков. Ну а французский совсем легко пошел. Между делом. «Говорю», — признался он с допустимой долей самодовольства. Она сияла серебром восторженных, как у той далекой Машки, глаз. «Это же малоизвестный забытый французский поэт XIX века. Его еще обвинили в шпионаже за то, что он писал «Пить чаи», когда Франция воевала с Англией. Я только поэтому запомнила это стихотворение. А вы?» «А я набрел как-то на букинистическую лавочку в Лионе. Перелистывал книги и наткнулся на эти строки. Подумал, времена меняются, нравы остаются. И почему-то запомнил». «Ну, говорите по-русски, нам же тоже интересно», — капризно призвала девуля напротив. Маша с Димой дружно повернулись на голос. Осип, слышно только для Димы, вздохнул рядом тяжко. Пятна конфуза на лице Игоря Алексеевича разгорелись особенно ярко, оттеняемые белой нашлепкой на лбу. Гости, слышавшие требования барышеньки, более открыто, чем Осип, покашливали в кулачок и вздыхали. Похоже, только девуля и сидящая рядом с ней подруга, вчерашнее украшение пляжного отдыха Игоря Алексеевича и его друга, чувствовали себя раскованно и в полной радости. Машка развеселилась. «Действительно, им же тоже интересно, что это гости тут надумали балаболить по-французски». «Простите, вы что-то спросили?» — весело уточнила она. Девуля переглянулась с подругой. «А чё я спросила-то? Ах, да, Я спросила, кем вы работаете. Я историк. А-а-а! Разочарованно, потеряв всякий интерес к объекту, протянула девица. Игорь Алексеевич опомнился и поспешил спасать ситуацию. Подскочил, подхватил бокал. «Господа!» — потребовал он внимания. «Предлагаю тост за прекрасную женщину, которая, не имея специальной подготовки, будучи простым историком...» На этом месте Осип многозначительно хмыкнул. Дмитрий услышал и решил, что устал Осип Игнатьевич от витиеватости построения фраз хозяином застолья. До этого гости уже пережили 4 пышно расцвеченных словесами и оборотами тоста. Не задумываясь ни на минуту, кинулась спасать тонущего человека. «За вас, Мария Владимировна!» «Благодарю вас», — ответила Мария Владимировна. Подняла бокал и, наблюдавший за ее движением победный, увидел на первой фаланге безымянного пальчика родинку в виде подковки. «Моя!» Яростно, неистово, как наваждение, полыхнул в нем, сметая все препоны и запреты, удерживаемый, контролируемый до сих пор костер. Зарычала зверем, утробно, каждой клеткой, обожгло мозг. «Не отпущу! Будь ты хоть трижды мать, хоть трижды чья-то жена! Как ты могла меня не узнать, черт тебя побери!» Он не тост поддерживал, выпив махом остатки вина в бокале. Сидя. Встать, как все мужчины за столом, выражая уважение даме, победный не мог. Все. Надо заканчивать этот балаган. Он отвернулся. Смотреть на Машку не мог. Рычавший в нем зверь метался, отказываясь слушать его приказы. «Сидеть!» — проорал Дима зверю внутри себя и щелкнул кнутом. Зверь присмирел, замер и попятился в нору, уступая воле более сильного противника. «А вот теперь спокойно подумаем». Он посмотрел на Машку. Она выглядела напуганной. «Интересно, почему?» «И устала». Проступили морщинки, незаметные раньше. «Боится его или себя?» Что бы то ни было, сейчас ей надо дать передохнуть. Поверить, что он ей не опасен, расслабиться. Дима потом у нее спросит, почему она была так напряжена и чего так испугалась. Если он выкажет свой интерес сейчас, она сбежит. Факт. «Ладно, Машка, расслабься, ни о чем не думай. Отдыхай. Парни за тобой присмотрят». «К сожалению, мне пора», — поднялся со своего места победный. «Как же так, Дмитрий Федорович?» — ощутимо расстроился Игорь Алексеевич, подскакивая вслед за гостем. «Впереди коктейль, танцы и фейерверк. Жаль, но мне надо ехать. Дела. В Москве». Про дела и Москву он упомянул исключительно для Машки. Объяснять свои поступки и решения было не в правилах господина Победного. Машка расслабилась, почувствовав общее уф организма и сознания, и тут же расстроилась ужасно. Вроде бы туча миновала ее стороной. Он уезжает. Но он уезжает, и они больше никогда не увидятся. «До свидания, Мария Владимировна». Галантно, но без прикосновений, отстраненно попрощался Дмитрий Федорович. «Очень приятно было познакомиться». «Мне тоже приятно», — ответила она по-французски. «Удачи вам. Прощайте». Как навеки простилась. А она и навеки. «Прощайте, Осип Игнатьевич». Маша ушла минут через 10 после отбытия господина Победного сотоварища, сославшись на головную боль, не придумав ничего более оригинального. Игорь Алексеевич поуговаривал больше для приличия, но к Марии Владимировне, простому историку, он потерял всякий интерес. Она скорее сейчас мешала ему своей простотой. А главный гость для более близкого знакомства, для которого все и затевалось на самом деле, уже отбыл. Машка захлопнула дверь номера, привалилась к ней спиной, стянула босоножки и отбросила их куда-то, и, съехав по двери спиной, уселась на пол, вытянув ноги. Она справилась. Она молодец. Да и ни с чем особым справляться-то и не пришлось. Только с собой. Дмитрий Федорович не выказал никакого интереса к ее персоне. Ни человеческого, ни мужского. Поприсутствовал в рамках светскости мероприятия, поддержал непринужденную беседу ни о чем, порадовал французским и убыл. В Москву. А перед уходом обжег Машку пламенем непонятным, испугавшим. Она и так весь вечер чувствовала его рядом всем телом, каждой клеткой, и ее правый бок плавился от его близости. Но тот напалм, пыхнувший в нем и опаливший Машу, был иной силы и мощности, и непонятного происхождения, и напугал ее не на шутку. Что с ним случилось? Что вызвало такой огонь? Она не узнает теперь уже никогда.